Над головой время от времени появлялись колибри и, трепеща крылышками, повисали перед цветками, чтобы испить на ночь нектара, а маленькие стайки туканов порхали от дерева к дереву, тявкая, словно щенки, или рассматривая меня, склонив голову на бок и скрипя, как ржавые дверные петли. Но меня интересовали не столько птицы, сколько поганки, необыкновенное разнообразие которых я увидел вокруг. Никогда ни в одной части света я не видел такого богатства грибов, усеивающих лесную почву, валежник и даже деревья. Они были всех цветов, от винно-красного до черного, от желтого до серого, фантастически разнообразные по форме. Минут 15 я бродил по лесу, обошел, должно быть, целый акр. За это время на такой небольшой площади я насобирал в шляпу 25 видов грибов. Некоторые были красные, имели форму венецианских кубков на тонких ножках. Другие напоминали маленькие желто-белые изогнутые столики из слоновой кости. Третьи были похожи на большие гладкие шары из смолы или лавы. Черные и твердые они покрывали всю поверхность подгнивших бревен. А иные, скрученные и ветвистые, как рога миниатюрного оленя, были, казалось, изваяны из полированного шоколада. Одни грибы выстроились в ряды, словно красные, желтые или коричневые пуговицы на манишках упавших деревьев. Другие, похожие на старые желтые губки, свисали с ветвей и источали едкую желтую жидкость. Это был колдовской пейзаж. Казалось, вот-вот откуда-нибудь появится согменная морщинистая старая карга с лукошком и станет собирать этот богатый урожай ядовитых поганок. Вскоре стало совсем темно. Я вернулся в лагерь, разложил свои поганки рядком и стал рассматривать их при свете костра. Несоблазнительное на вид мясо превратилось к этому времени в самое восхитительное жаркое, поджаристое, шипящее. И все мы отрезали ножами самые вкусные кусочки, макали их в соус Хельмута. Он предусмотрительно захватил с собой целую бутылку этого зелья и запихивали в рот. Все это происходило в полной тишине, и только время от времени кто-нибудь рыгал. Мы молча передавали друг другу вино, иногда кто-нибудь наклонялся, осторожно подправлял дрова в костре, чтобы пламя веселее рвалось вверх. Наконец, наевшись до отвала, мы откинулись на свои удобные седла и луна, сделав большой глоток из бутылки, взял гитару и стал тихо пощипывать струны. Очень тихо он запел песню, и все охотники подхватили ее сильными, красивыми голосами. Я надел свое пончо, эту бесценную одежду, похожую на одеяло с дыркой посередине, плотно завернулся в него, оставив одну руку свободной, чтобы брать путешествующую по кругу бутылку, скатал Рикадо в теплую удобную подушку и лег, слушая бесконечные песни и наблюдая, как белый диск луны очень медленно движется сквозь черную путаницу ветвей над нашими головами. А потом вдруг уснул, как убитый. Я проснулся, лежа по-прежнему лицом к небу, которое теперь было бледно-голубым золотистым оттенком. Повернувшись на бок, я увидел, что охотники уже встали, костер разложен, и над ним жарится много мяса. Хельмут сидел у огня на корточках и пил из огромной кружки горячий кофе. «Поглядите на луну», — сказал он, показав кружкой. «Храпит, как свинья». Луна лежал со мной рядом, закрывшись пончо с головой. Я высвободил ногу из-под собственного пончо и пнул его в спину. В ответ на мою жестокость раздался жалобный вопль, затем послышался смешок, а за ним песня. Луна высунул голову в дыру своего понча, и у него был очень смешной вид. Он был похож на выглядывающую из-под панциря поющую черепаху. Немного погодя, подкрепившись кофе и жареным мясом, мы оседлали лошадей и въехали в сырой, благоухающий от росы и наполненный птичьим гомоном лес. Мои мысли были заняты летучими мышами, вампирами. Я понимал, что за несколько дней пребывания в горах поймать действительно интересных животных вряд ли нам удастся. Но ведь там, куда мы едем, полным-полно летучих мышей. Однажды в этих краях пытались создать плантацию кофе. Но оказалось, что из-за вампиров держать здесь лошадей совершенно невозможно. И от этих замыслов пришлось отказаться. Мне очень хотелось познакомиться с вампирами в их, так сказать, вотчине и поймать, если будет возможно, несколько штук, чтобы взять с собой в Европу. Я бы кормил этих тварей кровью кур, а если понадобится собственной кровью или кровью тех добровольцев, которых мне удалось бы подвинуть на такое дело. Насколько мне было известно, ни в одном европейском зоопарке таких животных не было, и лишь несколько вампиров прижились в Соединенных Штатах. Я боялся только одного. Вдруг все вампиры с кофейной плантации перебрались на более тучные пастбища. На плантации им давно уже было нечего есть. Примерно через час мы были у цели, у полуразвалившейся однокомнатной хижины с маленькой крытой верандой. Я подумал, что мы прибыли как раз вовремя. Не пройдет и полугода, как эта хижина потихоньку развалится.